Глава вторая. Кейна. Карина. 2 дня спустя. «Малыш, опаздываем!» Подгоняю свою маленькую Соню. И будить жалко. Но вот чем заканчивается жалость? Очередным опозданием. Воспитательница опять будет ворчать. «Ну, мам! Ну, не могу я быстрее!» Втискивается в комбинезон. «Можешь, зайка!» «Все ты можешь, а мне надо срочно на работу. Дел сегодня не в проворот». «И сколько заказов?» Тут же загораются эти любимые глазки. Она всегда так радуется, если у меня много заказов. 8, заявляю со всей гордостью. «Ого!» «Угу!» И все, маленький моторчик заработал на полную катушку. Уже через минуту Настена стояла полностью готовая к выходу. «Вот видишь, можешь, когда захочешь», запихивая в ее рюкзачок пакетик сока и печенье, после чего наматываю себе на шею шарф. За окнами всего-то конец сентября, да и бабье лето в самом разгаре, но мне уже холодно. Что поделать, мерзлячка я. Через 5 минут выходим из дома и несемся в сторону детского сада. «Хорошо, тут рядом». А на работе у меня аврал-авралище. 3 торта для людей и 5 для нечисти. К слову, я сама нечисть. Ну, как? Ведьма. Только от ведьмы во мне одно название. Способностей почти никаких. Вот мама была потомственной. Но потом ей взбрендило перебраться в мир людей, где на второй день она сломала ногу. И тем же днем познакомилась с травматологом Денисовым Артемом Николаевичем. В итоге я получилась так себе. Левитация 1 уровня, магия и того хуже, уровня детских фокусов. Но кое-что я умею и делаю это отменно. Пеку торты. Научилась причем сама. Мама первое время пыталась научить меня простейшим ритуалам, а потом поняла – бесполезно. И позволила заниматься тем, что мне по душе. Жаль, ушли они с отцом слишком рано. И сейчас же к горлу подступает ком. Так, хватит о грустном. Торты надо печь с улыбкой на лице. Продукты? Они ведь все чувствуют. Используя свою левитацию 1 уровня, добираюсь до остановки. И весьма вовремя. Автобус еще на месте. Фух. Взбираюсь в многотонную машину. «Девушка, садитесь!» Сейчас же слышу откуда-то справа. А мгновение спустя со своего места встает чертовски привлекательный мужчина. Может, в нем и правда есть чертовы гены? Кто ж знает? Нечисть давно перепуталась с людьми. Многие даже знать не знают, что в них течет кровь ведьм, чертей, фей, оборотней, некромантов каких-нибудь. Нет-нет, не стоит. «Садитесь, садитесь», — продолжает настаивать красавчик в стильном пальто. «Ну, раз так жаждет совершить благое дело, надо помочь человеку». И удобненько усаживаюсь у самого окна. «Большое спасибо». Улыбаюсь самой милой улыбкой. А он и рад, прямо млеет. Наверняка незадолго до своей или моей остановки начнет выпрашивать телефон. Эх, почти каждый день одна и та же песня. Мужчинам я нравлюсь. Ведьмы от рождения наделены природным магнетизмом. А еще я рыжая, что редкость даже для ведьм. Только верить в людскую искренность перестала давно. Утратила веру в тот день, когда отец Насти хлопнул дверью. Нет ее. Любви этой. Денис ушел и, видимо, сразу ударился головой, поскольку моментально забыл о том, что у него есть дочь. И снова мысли какие-то неправильные. Негативные. Погода, что ли, влияет? В этот момент ловлю себя на том, что смотрю на красавчика в стильном пальто и, видимо, таким разочарованным взглядом, что бедолага уже не знает, куда себя деть. «А вот так вот. Пусть тебе станет стыдно за всех обиженных и обманутых женщин». Через положенные 15 минут автобус тормозит у остановки. И я выскакиваю точно ужаленная, Дорога каждая секунда. Если управлюсь со всеми заказами, то получу от 40 до 60 тысяч. Этих денег нам с Настюшей хватит месяца на два. Мы с ней дамы экономные. Подбегаю к дверям своей крошечной кондитерской под простым, но действенным названием «Тортик.ру». И слава богу, тетя Маша уже на месте. «Доброе утро!» Влетаю в двери, вдыхаю аромат выпечки. «Все, я дома». «Да, эта мастерская-кондитерская – мой второй дом». «Добрая, Карин! А ты чего так спешишь? Много заказов на сегодня». «Ой, как хорошо! Успеть бы только!» «Успеешь? Ты у нас пчелка быстрая!» Тетя Маша пришла ко мне устраиваться уборщицей. Но уже скоро выяснилось, что у нее полное взаимопонимание с тестом. В итоге она стала моей помощницей и правой рукой. Правда, первое время нам пришлось тяжело. Хозяин площади повысил ренту. Да и в целом цены выросли на все. Однако Мария Федоровна не сдалась, не отвернулась. Более того, привлекла клиентов, своих знакомых и родню. А те рассказали дальше. Так и сработало сарафанное радио. Я быстренько переоделась в форму, нацепила на голову колпак. Не терплю все эти шапочки для душа или косынки. Уж коль я повар, то и колпак должен быть. К слову, на клиентов мой вид производит нужное впечатление. Опрятность подкупает. Особенно в смежном мире. Там у народа вообще бзик на облике, который должен полностью соответствовать деятельности. Итак. Что у нас в списке? А в списке 2 свадебных торта и 6 детских. Из них 3 на день рождения и 3 обычных. Первым делом берусь за свадебные. Но хоть здесь мои слабенькие способности пригодились, причем очень. Эллис Морте. Произношу негромко, и сейчас же с полок ко мне на стол летят чашки самых разных размеров. Адис Морте. И включается духовой шкаф. Пусть разогревается. Тут тетя Маша приходит на помощь. Пока она вымешивает тесто, я занимаюсь начинкой и будущей глазурью. Люблю, когда работа кипит, дело спорится. Да, устаю дико. Домой буквально приползаю. Но останавливаться не имею права. У меня есть дочь, а у нее есть я. Только я. Больше нам никто не поможет. Вот и основы готовы. Нежнейший бисквит, который надо еще пропитать сиропом. Тетя Маша от меня не отстает и перехватывает инициативу, когда я перехожу к формовке. Спустя 4 часа ровно 4 торта готовы. «Красота!» — наблюдает Мария Федоровна за тем, как 2- и 3-ярусные красавцы отправляются в холодильник. «Но нам осталось еще столько же!» — возвращаюсь к столу. Правда, тут уже проще. 4 обычных, одноярусных торта. Да расплюнуть. И опять побежало время, которое так хочется иногда остановить. Но я этого не умею. Через 5 часов справились. Теперь надо дождаться ночи. За тортами для этого мира клиенты придут завтра. А вот торты для смежного надо отдать уже сегодня. Для чего прощаюсь со своей помощницей. Тетя Маша знает мой распорядок и никогда не задает лишних вопросов. Хорошего вечера, Кариночка. До завтра. И вам хорошего. Запираю за ней дверь, вглядываясь в темноту двора. Жаль, Настю не получится забрать. Благо соседка выручит. Всегда выручает. За что я ей всегда пеку плюшки или пиццу. Такой вот бартер. И пока есть время, приступаю к пирожным из заварного теста. В смежном мире хорошо берут, прямо-таки с удовольствием. Это здесь люди привередничают, а там... Но на душе почему-то неспокойно. Какой-то странный мандраж. Хотя все как всегда. Переживать не о чем. В итоге не выдерживаю и звоню соседке. «Привет, Лен, как у вас дела? Все хорошо?» «Да-да, сегодня поздно. И помимо голоса соседки слышу мою крошку». Она вовсю играет с Лениной дочкой. Спасибо тебе. Завтра жди с плюшками. Ага, давай. Однако мандраж не уходит. Может, переутомилась просто? К полуночи у меня уже все готово. На прилавках лежат пирожные, а в специальном контейнере плюшечная оплата услуг Лены. Тогда иду в кладовку, совершаю привычный ритуал и отправляюсь обратно в зал. И вот часы пробивают ровно 12. В этот момент из-за двери в подсобку начинают доноситься голоса. Жизнь в смежном мире кипит и днем, и ночью. А спустя минуту ручка дергается. «Доброго здравица, Кейна!» В дверь входит сгорбленная старушка с длинным носом и аккуратной бородавкой, ровно по центру того. Сегодня она в дорогом костюме. А как же иначе? Ее дочь выходит замуж. «Доброго вечера, госпожа Мари Крю!» «Мои поздравления! Жизель выходит замуж. Такое счастье!» «Ой, не говори, деточка!» Расплывается улыбкой ведьма. «Мальчики, заходите!» Следует взмах руки в бежевой перчатке, и следом за Мари в помещение входят два бравых варлока. «Готов ли наш тортик?» Подплывает к прилавку. «Конечно!» Спешу открыть холодильник, где стоит самый высокий торт, украшенный фигурками тыкв и летучих мышей, само собой, из сахарной мастики. «Ох, какая прелесть, Кейна!» Очередной всплеск руками. «Ты мастер своего дела!» После чего достает из кошелька золотые монетки, кладет на прилавок и произносит заклинание. А через мгновение на месте монет лежит привычная мне 5000-ная купюра. «Спасибо, госпожа!» Слегка кланяюсь и не трогаю деньги, ибо по правилам надо дождаться, когда клиент заберет заказ. Только потом брать деньги. Все-таки в мире нечисти уважение к старшим и правила этикета ценятся высоко. Эх, глянуть бы хоть одним глазком, как у них там все устроено, как они живут. Варлоки тем временем ловко упаковывают торт в магический бокс, где моему шедевру ничего не угрожает, и уносят. «Доброй ночи, детка!» — улыбается Мари. «До новых встреч!» «Передавайте мои поздравления дочке!» — снова кланяюсь. «Счастья и любви!» «Спасибо, дорогая! Обязательно передам! А потом еще и фотографии принесу!» Когда дверь за ней закрывается, убираю деньги и сажусь на стул. Вот-вот придет следующий клиент. Но спустя пару минут вместо заказчика встречаю на пороге незнакомца, ростом под 2 метра и такой шириной в плечах, что ему приходится сначала встать боком, только потом удается войти в дверной проем. «Вы печете торты!» — гремит протокольным голосом, а параллельно осматривает зорким оком окружающее пространство. Но по лицу видно, не шибко-то рад оказаться здесь.